Вы в этом уверены, мистер Пип? Хорошо же ты сдержал свое обещание, юный Пип. Надо съездить навестить Джо. Завтра в Ричмонде пикник. Ты бы мог поехать в пятницу. В пятницу нет. По пятницам я же всегда занимаюсь греблей. Тогда, быть может, в субботу? В субботу мне нужно к портному. Ой, да ведь я ему должен. Черт возьми, сколько же я ему должен? А тебе не хотелось бы разобраться в твоих финансовых делах? Да, ты прав, Герберт, давно пора разобраться. Слушай, а ты знаешь, чем я сегодня занимался с самого утра? Нет. У этого болвана Драмла на каминной полке такие забавные безделицы. Можешь себе представить, я объездил пол Лондона и ни в одной лавке не нашел ничего подобного. Пип. Но зато я заказал себе полдюжины галстуков. И каких? Драмл лопнет от зависти. Пип, взгляни-ка сюда и сюда. Ты это о чем? О счетах, видишь? На столе, под столом, на подоконниках, изо всех картин торчат. Ты прав. Ты совершенно прав. Сейчас мы с тобой со всем этим разберемся, дружище. Возьми-ка лист бумаги. Ну, взял. Пиши. Реестр долгов Пипа. Угу, написал. А теперь я буду передавать тебе счета, а ты записывай. Вот, держи. Еще держи. Еще, вот, а, вот еще. Повремени пока, я пишу. От драпировщика, от портного, от торговца мебелью, еще от портного, из ювелирного магазина. Здесь нет ошибки? Нет, это за булавку для галстука. Еще от портного, еще. Пип, да им просто конца нет. А ты округли. Прикинь, примерно округли. Как это? А очень просто. Сколько у тебя там получилось? Пока 164 фунта, 4 шиллинга и 2 пенса. Вот и прибавь к этому резерв, чтобы все вместе составило 200 фунтов.